Глава 27. Мисс Эртферн продолжала свое повествование. «Странный человек был Трансмир. Он не мог жить без бурной деятельности. Он был совладельцем 12 модных чайных салонов и каждый день сам приходил проверять счета и забирать выручку. Таким же способом он вошел в компанию с Иллингом. Мне говорили даже, что он был в компании с одним доктором и получал часть его гонорара. В течение 6 месяцев я была его секретаршей в маленькой скромной конторе. Он никогда не приходил раньше 5 часов. После этого он решил, что я должна поступить на сцену, и устроил мне первый ангажемент в странствующей труппе. Он был и владельцем этого предприятия, так как мне ведено было каждый день посылать ему точные отчеты о выручке. По субботам я платила жалование артистам и высылала ему остаток. Когда я вернулась в город, он снял театр, в котором я должна была выступать в главных ролях. Жалование он мне платил очень маленькое, мне едва хватало его на самое скромное существование. Единственное, что он предложил мне после первых моих крупных успехов, это часть выручки, когда она превосходила известную сумму. Тут я должна сказать несколько слов о честности Джесса Трансмира. Слово его было свято. Мои успехи вскоре превзошли все, даже самые смелые ожидания, и ежедневная выручка почти всегда превосходила назначенную сумму. Старик платил положенную мне долю, это-то и помогало мне сводить концы с концами. В честности, он был подобен китайцам, среди которых провел большую часть жизни. Если вы знакомы с правилами чести, которых придерживаются китайцы, Тэп, то поймете, что это означает. Мне известно, что с Иллингом у него не было писанного контракта, и прибыль в ресторане превзошла все его ожидания. Однако старик всегда щедрой рукой выдавал китайцу его долю. Самым странным в его жизни было то, что, несмотря на мои шумные успехи, я продолжала служить у старика секретаршей. Каждую ночь, как вам теперь уже известно, после театра я приезжала к нему. Вы можете себе представить, как я уставала. Иногда у меня еле хватало сил, чтобы подняться по лестнице в Майфилд, но старик не знал жалости. В отношении своих подчиненных он был беспощаден. Когда я стала знаменитостью и портреты мои начали появляться во всех журналах, он купил мне ларец драгоценностей, о которых вы знаете. Старик сказал, что после его смерти все эти вещи достанутся мне. Но до его смерти драгоценности принадлежали ему, и вот каждый вечер повторялось одно и то же. Я приходила обедать в ресторан Иллинга, и старик доставал из своего неизменного чемодана ларец. Ночью уже по окончании представления я должна была отвозить ларец в Майфилд и передавать ему. Тэп, все время внимательно слушавший это повествование, спросил: «А говорил вам когда-нибудь Трансмир о вашем прошлом, о ваших родителях?» На лице мисс Эртферн промелькнула горькая улыбка. «О да, старик Трансмир был очень откровенен. Это было одно из главных его качеств. Он знал о драме моих родителей. Вообще он говорил, что предпочитает иметь дело с людьми, у которых имеются причины что-либо скрывать, ими легче управлять. Он и мне сказал: «Вы должны будете во всем повиноваться мне, иначе вы, разумеется, не хотели бы прочесть в газетах о преступлении вашего отца». Но странно, что он никогда не возражал против того, чтобы я называлась моим настоящим именем, ведь Эртферн не только сценическая моя фамилия. «Кто же был ваш отец?» — осторожно спросил Тэп. Он боялся оскорбить девушку неловким вопросом. Мисс Эртферн ласково взглянула на него и ответила: «Он был актером, и думаю, что он был талантливым актером, пока не стал пить. Он тогда был пьян, когда совершил ужасное убийство. Вот и все, что мне удалось узнать. Но о чем вы так задумались, Тэп?» «Я стараюсь припомнить всех казненных за последние 20 лет. Не было ли среди них Эртферна?» — задумчиво произнес молодой человек. «Я знаю по имени всех крупных преступников». Он вдруг вскочил и спросил: «У вас здесь есть телефон?» Через 3 минуты он соединился с редакцией и вызвал своего друга Джекса. «Джекс, мне нужно навести справку», — сказал Тэп. «Не помните ли вы преступника по имени Эртферн, казненного за убийство лет...» Он посмотрел на сидевшую перед ним девушку и прибавил: лет 17 или 18 тому». «Нет», — последовал тотчас же ответ. «Правда, против одного преступника по имени Эртферн было возбуждено преследование за убийство, но он скрылся». «А как было его имя?» Ответ последовал не сразу. Видимо, даже живой справочник Джекс призадумался. «Виллард», — вдруг воскликнул он. «Теперь я припомнил». «А в каком городе было совершено преступление?» В ответ Джек назвал маленький провинциальный городок, хорошо известный Тебу. Молодой человек повесил трубку и повернулся к своей невесте. «Как звали вашего отца?» — спросил он. «Виллард», — быстро ответила она. «В таком случае отец ваш не был казнен», — воскликнул Теб, утирая пот со лба. Молодая женщина покраснела, но тотчас же краска отлила от ее щек. «Вы в этом уверены?» — тихим голосом спросила она. «Совершенно уверен», — твердо сказал молодой человек. «Уж на Джекса можно положиться. Ваш отец еще до суда бежал и никогда не возвращался на родину». «О боже!» — прошептала мисс Эртферн. Немного оправившись от пережитого волнения, она заговорила вновь. «Как я ненавидела эти ежедневные передачи ларца с драгоценностями. У меня было уже достаточно сбережений, чтобы купить самое украшение, хотя я не чувствую к ним никакого влечения и отлично могла бы обойтись без них. Но старик и слышать не хотел об этом. Он вообще ни в чем не позволял мне действовать самостоятельно». Молодая женщина вдруг остановилась и некоторое время сидела в глубокой задумчивости. «Я недоумеваю», — начала она. «Знал ли старик?» «Да, несомненно, знал. Может быть, он даже встречался с моим отцом в Китае. Так он, очевидно, и узнал о моем существовании. А Илинг», — продолжала она рассуждать вслух, — «знал ли он?» «Конечно, знал». И вдруг, схватив обеими руками руку своего жениха, мисс Эртферн воскликнула. «Теп, в тот вечер, когда вы явились в мою уборную в театр, я инстинктивно почувствовала, что вам суждено сыграть в моей жизни большую роль. И вот, я не ошиблась, но я даже и отдаленно представить себе не могла, насколько эта роль будет велика».